Татьяна Мэй. Через Атлантиду дворами. Даже не знаю, где это началось. Может быть, на Пестеле, когда, встретив двух бегущих навстречу хохочущих девчонок, вспомнила, что Пестеле раньше, до 1923-го, называлась Пантелеймоновская. И жили на ней сестры Катя и Даша, исхождение по мукам. А может быть, в Манежном, когда, случайно подняв глаза на маленький и вмещается всего один стул, балкон углового дома, давным-давно, в теплые дни, на нем можно было увидеть Чуковского, согнувшегося над рукописями, или впервые вылетевшую из соседнего окна муху-цокотуху. А может быть, словом, в какой-то момент, и впрямь изменивший мою жизнь, я вдруг даже не осознала, а почувствовала, что это не просто город с изумительной архитектурой и кошмарным климатом. Все, что я читала с детства, все персонажи, исторические и выдуманные, их творцы с друзьями и врагами обступали с разных сторон, махали из окон, обгоняли на улице. И оказывались зачастую не менее реальными, чем соседи по дому. Почему, собственно, грязнули убегающие, сломя голову от взбесившейся мочалки, куда смотрит милиция, имеет меньше прав на существование, чем какой-нибудь Иван Петрович Сидоров, отдавивший мне ногу в маршрутке? «Да по тебе желтый дом плачет», — резонно сообщила здравомыслящая сотрудница, с которой я поделилась своими соображениями. «Кстати, о желтом доме», — встрепенулась я, — «там сидел Герман». Болезнь моя стремительно прогрессировала. Я полюбила шататься по петербургским задворкам, после чего, не чуя под собой ног, сидеть на изъеденных ступеньках, разглядывать обитателей дворов, заводить беседы с самыми неторопливыми, старухами, пьяницами и котами, изучать настенные Менетекел, прислушиваться к доносящимся из окон перебранкам и любовным взвизгам, и вплетать все это в события, давно растворившиеся во времени, словно в кипятке кусок рафинада. Город не всегда под настроение благосклонно расстегивал пуговицы на своем заношенном залатанном сюртуке и, как Гулливер Лилипуту, позволял увидеть содержимое жилетных карманов. Здесь можно было, пробираясь грязнейшим захламленным двором Литейного, в котором дворничка с глазами-семечками сметает в кучу окурки, шприцы, обрывки, матерщины, встретить фрески Альтамиры. Споткнуться на Кронверкском, опогнутый, почти вросший в крыльцо столетний декротуар, скребок для чистки обуви. Сочувственно прочесть в саперном переулке криво наклеенное на водосточную трубу рукописное объявление. В понедельник в 21:45 я вышел в магазин за продуктами и услышал из окон этого дома гениальное классическое музыкальное произведение. Житель квартиры, из окна которого играла музыка, пожалуйста, напишите название СМС-кой или на этом листе. Всем этим распирало поделиться. Домочадцы и друзья быстро запросили пощады, и надо было искать, куда направить обуревавших меня демонов. «А ты води экскурсии», — предложила вся та же сотрудница. «Вон сколько вашего ненормального брата по городу бегает». Кто бы мог подумать, что с помощью трех маргинальных занятий — чтения, бесцельных блужданий по городу и трепотни — можно привлечь столько братьев по разуму, ну или в отсутствию, не спорю. И чем больше мы ходили, тем ярче и сильнее прорастал живой Петербург сквозь придуманный или давно исчезнувший, а придуманный упрямо становился реальным. Как, например, теперь, показывая пустырь на второй линии у Среднего проспекта, где 200 с лишним лет назад Ломоносов устроил первую химическую лабораторию, удержаться от истории про заросшего алкаша в некогда белых штанах, который, оторвавшись от своей веселой компании, неподалеку. Чисто завтрак на траве Эдуарда Моне, только бабы у них были одетые, азартно рассказывал нам, как Михаил Васильевич выплавлял свою смальту. И что цветные кусочки этой смальты, такие же яркие, как в 1743 году, до сих пор спрятаны в земле под травой. Тоже он поведал и для убедительности попрыгал, бренча мелочи в кармане на этом месте. И не всегда бывает понятно, где экскурсанты, а где представляемые им достопримечательности. Раньше, например, я смотрела на стариков с опаской. Брякну невзначай, Васька или, барани бог, Петроградка, и погонят они меня палкой вдоль какого-нибудь протяженного фасада, как Петр I светлейшего князя Александра Даниловича. Но быстро оказалось, что это самые драгоценные участники, поскольку помнят такие мелочи, которых нигде не вычитаешь. «Танечка», — сказала доверчиво худенькая пожилая дама в светлой куртке, когда мы шли вдоль итальянской, — «я хочу рассказать вам одну вещь. Когда я была маленькая, совсем маленькая, лет 5, вот в этом доме была стоматологическая поликлиника, и меня привели туда лечить зубы. Я очень боялась открывать рот. Тогда медсестра подошла к окну, посмотрела во двор и воскликнула: «Ой, слон!» И рот у меня от удивления раскрылся. Ради таких жемчужин можно и вдоль фасада побегать. И теперь, конечно, на экскурсии я всем показываю двор-колодец, в котором лет 70 назад гулял слон, выдуманный сообразительной медсестрой. И с наслаждением вижу, как у экскурсантов открываются рты. Но однажды друзья попросили погулять с американской девочкой. Она была русского происхождения, и родители ее хотели, чтобы дочь полюбила их родной, а ей незнакомый чужой город. Особенно уговаривали поводить по улице Жуковского, где они когда-то жили, поразить ее мрачным великолепием старого Петербурга. Потому что если по Жуковского идти дворами, не под фасадами, то и дело проваливаешься в прореху во времени, когда улица была еще малоитальянской. Петербургские обыватели обсуждали за вечерним чаем покушение какой-то нигилистки на градоначальника Трепова. Дамы носили чурнюры и фельдикосовые чулки, а Достоевский дописывал братьев Карамазовых. Главное только не забывать сворачивать с надежной асфальтовой тропы под осыпающиеся арки, нырять, толкая вековые двери в тесные, плохо освещенные парадные, переступая через выложенные давно истлевшими руками мозаичные даты, выбираться черным ходом и почаще задирать голову к немытым бог знает сколько лет под слеповатым окнам, ветхим холодильным ящикам, нежной чахоточной листве, тоненькие хлипы кленов, затягивающие зеленой ряской верх узких коридоров. Юная американка послушно шла со мною рядом, внимала, рассматривала, а в конце смущенно сказала: «Все это очень красиво, но у меня такое чувство, что мы гуляем по затонувшей Атлантиде». Фраза эта до сих пор не идет у меня из головы, где бы я ни оказывался. Безжалостная и точная она засела занозой. Вот сейчас иду пока привычной дорогой по любимым закоулкам и думаю о том же. Будним днем дворы почти пусты, только проявляется на облезлых фасадах бесконечная полемика местных и захожих мыслителей. На желтом простенке в укромном углу рядом с дворницкой поклонник Плиния размашисто начертал «In vino veritas». 10 сантиметрами ниже его, с сожалением, опровергает неизвестный оппонент: «Истины в вине нет, я проверял». Одинокое окно, в стекле которого поочередно отражались эти философы, занавешенные изнутри пестрой тряпкой. Лиловая мешанина цветовых пятен складывается в растерянные рыльце беса. Она сморщивается, шевелится. Из-за тряпки вылезает толстопятый котище и усаживается посмотреть на тебя, странного и совершенно здесь лишнего. Ночной, незнакомый город с венецианскими окнами, выгнутыми арками, черничным куском неба впечатан в столетний кирпич и жалкие остатки штукатурки одного из брандмауэров. Попасть в этот колодец второго или третьего двора, чтобы разглядеть фреску высотой в 5 этажей целиком, невозможно. Поддатый дядька, покуривающий на лавочке, конфидент, дремлющий на его коленях миниатюрной дымчатой кошки, только пожимает плечами. Нет, не пройдете. А что там? Монашки живут, католически. Ах, да это же территория петербургского Нотр-Дам, столетнего костела Лурдской Богоматери, вход с Ковенского переулка. Одетая в гранит базилика с нацеленной в небеса колокольней строилась на пожертвование французской общины и успела перевидать местных шателенов Анжу, Бенуа, Ландо, Сюзоров, пока их вместе с жестяным гальским петухом, сидевшим когда-то на башенке колокольни, не затянула воронка революционного смерча. Базилика же каким-то образом уцелела, а то где бы навестивший Ленинград в 60-е Деголь преклонял для молитвы артрозные колена. Сейчас ровно напротив белой гипсовой Мадонны у входа по другой стороне Ковенского на стене дома выведена грозная надпись «Здесь С. Православие». Под ней чьей-то шкодливой рукой пририсована стрелочка, указывающая вниз на зацементированную нору в подвал. Впрочем, там есть глазок. Не то для созерцания православия, не то для того, чтобы оттуда присматривать за сомнительными католиками. В конце концов, увлекшись блужданием по морочащей головоломке дворов, полностью в них теряюсь. Куда же сворачивать? Спросить не у кого. Неподалеку тусит лишь кучка совсем пропащих алкашей обоего пола. Помятых, опухших, давно немытых и озабоченных чем-то не меньше меня. Только что выползли на свет Божий из подвальной рюмочной, и в их тесных рядах явно намечается раскол. Разговор ведется на повышенных тонах в классическом жанре. «А ты кто такой?» Назревает драка. Подумав, что других краеведов я тут вряд ли найду, и надо успеть, пока эти не сцепились, воззвала: «Дамы и господа!» Полагаю, что откликается обычно именно то, к чему обращаешься. Эффект вышел не хуже, чем в гостиной Городничего. Они даже о распре своей забыли. Остолбенели. Зазирались. Проморгавшись и вникнув в проблему, принялись бурно обсуждать план моего спасения. Решили выделить провожатого, чтобы не заблудился. Посмотрев на него, я малодушно встревожилась, стала прикидывать, успею ли, если что, убежать от благодетеля. Пока прикидывал, он вывел меня на торную дорогу. Тут я совершила ужасный фокспас, смущаясь, выгребла из кармана мелочь. Мужик заметно обиделся, с упреком сказал: «Я же от души». По бывшей бассейной, переименованной, бог знает когда и зачем, в честь печальника народного, этот стон «У нас песней зовется», тоже не разбежишься. В этом районе вообще поневоле тормозишь у каждого угла. Не зря же бар для интеллектуалов недалеко от Жуковского владельца назвали «Дед Поэт». Мертвые вечно живые поэты действительно повсюду. От памятника Маяковскому на гранитном черепе, которого голуби крутят страстные шуры-муры, глянуть направо, и встретишь внимательный тяжелый взгляд недавно появившегося 10-метрового Хармса в простенке дома 11, откуда его увели навсегда летом 41-го года. В отличие от санкционированного совластью трибуна революции, этот полуподпольно сработан за несколько часов 2 приезжими мальчишками-граффитистами. Даже Ковенский был когда-то Хлебников, хоть и в честь тамошней пекарни. Делаем несколько шагов по Некрасова, и вот она, тяжелая дверь, за которой, по словам Георгия Иванова, обрывало советское владычество. Бывший дом литераторов, прибежище испуганной, голодной, оборванной, пишущей братьи. Здесь в начале 20-х с порцией воблы и пшеной каши, сдобренной тюленем жиром, получали глоток душевной свободы. словно привет от десятки раз бывавшего здесь Гумилева, на стене слева маленькая с ладонь, торопливая граффити, портрет Николая II. Подписанный «Отречения не было». А за углом по Эртелеву переулку, то есть уже улицы Чехова, конечно, внушительное здание, занятое сегодня Ростелекомом. Знают ли уткнувшиеся в мониторы деловитые клерки, что 100 лет назад в комнате на 5-м этаже поэт-конквистадор делал предложение юной Анечке Энгельгард, обливающейся отчасти слезами? И никто бы не мог предсказать, что в этой комнате она умрет от голода блокадной зимой. А в парадную, чуть дальше по Эртелеву, к старшему приятелю Каблукову, секретарю религиозно-философского общества, забегал показать свежие стихи Лопоухи с торчащим на лбом птичьим хохолком Мандельштам. Смешной нахал, мальчишка, пропускающий лекции в университете, за что ему попадало от основательного Каблукова. Почти напротив дом газетного магната Суворина, снаружи похожий на яркий глазурованный пряник, а внутри на полузатонувший корабль, состоящий в трюме гнилой водой, ржавыми потеками на стенах и разбитым где-то далеко вверху световым фонарем. Мимикрировав под посетителя бессмысленных контор, населяющих его сейчас, можно пройти мимо охранника на 2-й этаж в квартиру самого Суворина, в каком из углов стояла клетка с чижами и канарейками, или выше, в редакцию «Нового времени», или, мутно отразившись в огромном старинном зеркале на лестнице, в маленькую квартиру, которую занимал, приезжая в Петербург, молодой, стройный, сероглазый Чехов. Сегодняшние обитатели бывшего Эртелева соседством таким отчаянно гордятся. В одном из дворов есть даже парикмахерская «Антон Чехов», где стригут исключительно мужчин. Судя по лаконичной вывеске, узнаваемая борода, усы и пенсне, клиенты преображаются до революционного русского интеллигента. Сигаретку меня стрельнул, впрочем, веселый, взъерошенный парень в обычной ветровке и творчески продранных на коленках джинсах. «У нас тут рядом Чехов жил», — похвастался он. «Да много кто. У вас вообще замечательная улица», — ответил я. «Еще здесь живет Максим Иванов». «Тоже очень хороший, симпатичный человек. Это, конечно, вы», — уточнил я на всякий случай, и он радостно закивал. В Басковом переулке вкрадчиво подступает темнота. Чертов Петр еще бы в Заполярье столицу основал. Напротив стройки, в непритязательном сквере между двумя унылыми зданиями, под сенью металлической раскрашенной пальмы, на куче слежавшегося песка играют 2 пирата лет по 8. Пейзаж этот гордо обозначен зеленой табличкой «Остров Сокровищ», прикрученный к ограде. Пират поменьше, как и полагается такой свирепой публике, кошмарно матерится и грозит чудовищными бедами. Например, отстрелить врагу деталь, строго необходимую мальчикам любого возраста. И тут же без перерыва сообщает, что он превратился в Годзиллу, в китайского убийцу, еще каких-то страшных личностей. Пухлый противник интеллигентной наружности в заботливо повязанном шарфике обсценной лексики не использует и задумчиво ковыряет оружием дырочку в песке. Наконец, когда шквал хулы достигает апогея, а мои уши увядают до состояния лаврового листа из кухонной баночки, он тихо, но твердо говорит: «А я превратился в апокалипсис». «Я тогда возьму огнемет и отстрелю тебе ногу», — неуверенно бормочет китайский убийца, но заметно, что он растерян и не знает, есть ли у апокалипсиса нога. Пираты еще не в курсе по малолетству, какие опасности подстерегают в будущем. В сравнении с ними безногий апокалипсис — сущая мелочь. Под окнами справа от этой тортуги на асфальте кто-то воспламененный вывел полуметровый «Маша, я тебя люблю, ты лудышая». Все гадало, между прочим, когда же начнут появляться логические продолжения подобных признаний, заполнивших чопорный Питер, зафиксированное развитие событий, и дождалась. На 3-й Советской вход в парадную стережет надпись «Вова, я беременна», заключаемая горестным смайликом. Чуть ниже кто-то бессердечный приписал развязным курсивом. «Давай, до свидания». Смайлик тоже присутствовал, но веселый. Не вовсе ли это был? У самой Преображенской площади меня встречает очередное чудо современной архитектурной мысли. Застройщик клялся и божился, что восстановит фасад снесенного дома, даже не очень соврал. Со стороны оживленного Литейного действительно почти как было, а со стороны малолюдной улицы Короленко архитектор, как миролюбиво объяснил мне один приятель, пошутил. «Чё ты так ругаешься?» — удивился он, когда я вне себя жестикулировала, обнаружив, что скрывалась до поры за синим строительным забором. «Шутка это?» Шутейный новодел выглядит так, словно в обычный дом с размаху всадили под углом гигантскую сосулю имени Валентины Ивановны. Темнеет. Почти бегом бегу через площадь мимо всей гвардии собора с его хороводом трофейных турецких пушек времен взятия Измаила и Варна. Несшие когда-то смерть стволы соединены чугунными цепями. Отличные качели для местных мальчишек всех времен. Один из них, рыжий, как Исаф, жил наискосок от собора, вычурном, внушительном даже по нашему времени доме Мурузи, доходники мавританского стиля. Вот из этой парадной он выбегал утром в школу. Не слишком прилежный был, впрочем, ученик. Теперь на третьем этаже живет герой, и время вертит свой циферблат в его душе. Балкон, на котором герой любил фотографироваться, тем не менее на втором. Правда, надо думать, что это не укладывалось в размер, а гению все можно. Мемориальную доску Нобелевскому лауреату почему-то повесили и вовсе со стороны Литейного, хотя парадный выходит на пестре. Двор же ничем не отличается от прочих петербургских дворов. Привычно желт, хмур и аскетичен. Вот только стены растрескались, как старая крынка. Ни одной цитаты. Куда смотрят поклонники? Ничего, кроме глубокомысленной надписи, маленькими корявыми буквами на металлической двери в подворотне. Никто никогда не задумывался о необходимости штата Висконсин. Ну, в общем, действительно. Вечерний Петербург уже плотно накрыт сырой, знобящей тьмой, когда я, наконец, добралась до Маховой. По слухам, переименованный еще в XVIII веке из Хамовой по просьбе обывателей, конфузившихся с плебейским названием. Во дворе справа мрачные цветовенозной крови стены без привычного выделения белым лепных завитушек. Мимо туда-сюда шмыгают смуглые мигранты, а в центре роскошного курдонера красуется зеленый островок. Когда недавно мы забрели сюда с экскурсантами, по одной из пересекающих его дорожек прохаживалась хрупкая старушка с такой же субтильной собачкой. Гуляли мы третий час. Народ, понятным образом, подустал от великого и высокого, поэтому крошечная пернатая собачка произвела фурор. Двор сотрясло могучее сюсюканье 20 человек. К тому же собачка, дружелюбно размахивая хвостом, устремилась общаться сквозь заросли исполинских лопухов. К ней протянулось множество рук. Хозяйка недовольно сдвинула нарисованные брови. Мы оробели, зная непростой нрав петербургских старушек, но она осуждающе молвила. «Далась вам эта собака. Вы посмотрите лучше на наш ансамбль Бенуа!» Гордым жестом обвела стены доходник. На другой стороне Маховой дом Грамбе, смутно напоминающий крепостную стену средневекового города. Вдоль всего фасада над окнами четвертого этажа торчат чьи-то головы. Во дворе, кстати, такие же вечно обсиженные голубями. Не знаю, на что намекал архитектор, но на вопросы интересующихся, кто все эти люди, всегда подмывало скорбно ответить «неплательщики». Тем более, что эту версию подтверждают попадающиеся там и сям обрывки объявлений всевозможных ЖСК с брончливыми угрозами в адрес беспечных должников. К этому дому я прихожу часто, а с некоторых пор особенно часто. Дело в том, что однажды летом, в самый разгар жары и тополиного неистовства, я экскурсию заканчивал в его проходных дворах. И уже зайдя под арку в первый из дворов, тот, где в центре до сих пор уцелели остатки старого фонтана, приспособленные неким вдохновенным садоводом под клумбу, мы от неожиданности остановились. Где-то рядом совсем звучал Рахманинов. вывернув во двор, закрутили головами, брызжущие, разлетающие живые звуки наполняли его до краев. Над угловым окном полуподвала скромно значилось «Ателье». Окно было открыто, хорошо просматривалась тесная, плохо освещенная комнатка с простецкой обстановкой. Стол, табуретка, какие-то тряпки, ножницы, катушки разноцветных ниток, кружка с остывшим чаем. А у самого окна стояло черное пианино, и темноволосый парень со строгим равнодушным лицом, прикрыв глаза, играл вторую симфонию. Да как? Словно музыканта вместе с инструментом принесло каким-то образом со сцены большого зала филармонии в убогую комнатку с окном, выходящим в один из проходных дворов раскаленной маховой. Мы слушали, растерянно и блаженно улыбаясь, аплодировали, когда он делал паузу, наконец ушли, с сожалением озираясь. А когда я вернулась через несколько дней одна, на гипсовых головах снова возились обтерханные голуби, у клумбы вяло переругивалась какая-то парочка, и не было никакого ателье. Я растерянно подошла к угловому окну, наглухо задраенному металлическими жалюзи. Под ним лениво вальсировал с окурками тополиный пух, провела пальцами по теплому ребристому металлу. Вот здесь была вывеска, я же помню. Из парадной справа вышел мужик с огромным, видно, жена долго не могла добиться, чтобы вынес пакетом мусора. «Ателье?» — безмерно удивился он. «Первый раз слышу». «Мы гуляли по затонувшей Атлантиде», — прошелестело в ушах. С тех пор меня тянется так к магнитам. Едва подворачивается возможность, стараюсь завернуть во двор с фонтаном и каждый раз тупо смотрю на мертвое окно. Вот сейчас только загляну на минутку. Просто на всякий случай. Просто вспомнить. Просто чтобы не забывать. Я вошла во двор. Прямоугольник углового окна светится теплым летним жаром. Жалюзи подняты и собраны в одну малозаметную полоску. Табличка «Ателье», оказывается, прикреплена над ним. Вот столик, вот ножницы, нитки, куски материи и пианино. Худощавая женщина средних лет приоткрыла окно. «Простите», — выдавила я, — чувствую себя ужасно глупо. «Мы летом гуляли тут, а у вас тут парень, ну, в общем, играл Рахманинова. Что это было? У вас правда ателье?» Она наморщила лоб, вспоминая, улыбнулась. «А, да, это пианист, у которого вечером было выступление в филармонии. Попросил подшить брюки. Я работала в соседней комнате, а он играл». Смех рвался изнутри. Как все просто. Музыкант зашел подшить брюки. Сюда можно больше не возвращаться. И уже миновав пару кварталов, я остановилась, сообразив, что забыла спросить главное. «Что там делает пианино?» Татьяна Мэй, филолог, краевед, популярный блогер, любимый экскурсовод петербуржцев и гостей города.